Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня, праздник славы Церкви. Снова мы поклоняемся кресту Христову и Его воскресению сугубым поклонением. В свете креста Христова и Его воскресения мы можем говорить о любви Божией. Мы говорим о том, что свят Господь Бог наш. Он не такой, как мы. Вся Его жизнь в устремленности к Его крестному часу. Огонь пришел я принести на землю, говорит Господь, и как я хотел бы, чтобы он скорее возгорелся. И жизнь его завершается исповеданием на Тайной вечере. Хотением восхотел я есть с вами эту Пасху. И последние слова его на кресте – жажду. Все, что совершает Христос, открывает нам Бога, непостижимого никаким естественным человеческим разумением. Бог любит нас и в своей любви участвует в несчастье человека, его творения, созданного им его любовью. И пусть многие не хотят видеть этого, те, кто ищут разгадки жизни и смерти, те, кто устремляются к тайне Слова, ставшего плотью, того, кто жил на земле, принял страдания, понес крест и умер на кресте, с крепким воплем молясь и погружаясь в глубины человеческого отчаяния. Для этих людей на кресте открывается воистину привечное Слово, Творец мира, Сын Божий. Таково откровение Божие. Таково откровение Бога Живаго и безмерность страданий Сына Божия открывается в совершенстве любви Отца Небесного, которая есть самая Его сущность. И Дух Святой дает нам увидеть в истинной мере эту любовь. Мы предстоим перед тайною креста честного, животворящего, спасающего нас. И крест Христов открывает нам, что Бог до конца соединяет себя с судьбою человека. В этом Его высшая слава, и это есть тайна того, что Бог есть любовь. Это знак того, что мы существуем, что отныне мы существуем ныне и присно и во веки веков. И кто примет крест Христов, кто понесет крест Христов, данный им, тот будет участвовать в том, что Господь совершает для спасения мира. Тот весь мир, в котором мы живем, заключит в непостижимую тайну нашего Господа. Чем больше возрастает в мире зло, тем чаще звучит вопрос, где Бог, почему Он попускает всему этому быть? Почему праведники страдают так же, как нечестивые? И больше страдают праведники, чем нечестивые. Бог не сотворил зла и смерти. Напротив, Он творит только добро, и только жизнь, вся ответственность за зло, за все бедствия, которые совершаются в мире, лежит на творении, особенным образом на человеке. И откровение креста Христова говорит нам, что Бог не нуждается в нашей защите, в нашем оправдании, потому что Он идет бесконечно дальше. Он берет на Себя последствия нашего зла, в котором он совершенно невиновен. Такова сила Божия и слава. Поэтому главную молитву нашу, молитву Господню, в которой, как говорят святые отцы, заключено все Евангелие, все тайны нашего спасения, завершаем мы словами: «Яко Твое есть Царство, и сила, и слава». И когда мы говорим «Отца и Сына, и Святаго Духа», мы осеняем себя крестным знаменем. Его Царство не есть безличное, холодное господство, которое постоянно присутствует в человеческой истории, а щедрость любви. Его сила – победа над нами, любовью, убеждение нас логикой совершенного дара, который завершается прощением наших грехов. Его слава в принятии на себя наших грехов, тех, которые мы совершили против воли Божией, против Него. И когда Он берет на Себя наши грехи, избыточествующие Своей любовью, Он побеждает зло, Он спасает мир от торжества зла в нем. И так совершает всякую правду, которую должен совершить каждый человек. Да будет дано нам сегодня, среди бедствий наших, вместе с праведным Иовом, вместе с царем-мучеником Николаем, всеми новыми мучениками и исповедниками российскими, и всеми святыми произнести слова: «Я знаю, Искупитель мой жив, Его дыхание я чувствую в моих ноздрях». Христиане знают, что есть жизнь Христова. Это не есть что-то отвлеченное, а это жизнь Бога, ставшего человека, воскресшего, распятого Агнца на кресте, который дает нам узнать свою любовь, свою совершенную радость, потому что Он приобщается нашей судьбе до конца, до последних бездн, до ужаса Бога оставленности, до молитвы, ту, которую Он произносит на кресте, непостижимой вовеки молитвы: «Боже мой, зачем Ты меня оставил?» Чтобы мы увидели, что нет ничего в жизни человеческой, что не включалось бы в эту Его совершенную любовь. И эта совершенная любовь, явленная на кресте и в воскресении Его, продолжает раскрываться в жизни веры в Церкви Христовой. Мы приходим к Богу, соединяясь со Христом, Его крестом. Мы приходим к Богу, принимая Бога, отдающего Себя нам, и становимся членами тела Христова. Это совершается нашей верою, нашей жизнью по крестным заповедям Божьим, таинствами веры, среди которых прежде всего крещение, покаяние и Евхаристия. В крещении мы погребаемся со Христом и совостаем вместе с Ним Его воскресением, которое становится нашим. В покаянии, в таинстве покаяния, снова и снова дается нам узнать, что Он взял на Себя грехи мира. И в Евхаристии мы принимаем тело Христово и приобщаемся Его божественной жизни, вступаем в победу Его. С крестной смертью Христовой жизнь человечества не прекратилась, она продолжается. Апостол Павел говорит: «Я в теле своем восполняю недостающее страданием Христовым». Вот в чем заключается жизнь христианина – родиться со Христом, стать даром Христа, членом Его тела. Это решающая тайна всех святых, которую не может постигнуть мир и в которой мы призваны быть участниками. Господь не оставляет никогда своих. Он исполняет обещание быть с нами до скончания века. Потому апокалипсис со всеми его ужасами, которые мы уже сейчас переживаем, есть радостное благовестие о победе Божией. Христос присутствует в человеческой истории своим крестом и воскресением среди верных Ему. И ныне в праздник сегодняшний воздвигается крест над миром, как знамение победы Божией, которую Он предлагает всем. Аминь.